Совпадение. Глава 9, часть 2. Гном издала облегченный вздох и последовала за мимиком. В мыслях она уже прочла безмолвную молитву своему богу, как благодарность, что мимик купился на ее безумную догадку. А может, и не совсем безумную. На километры вокруг не было ничего примечательного. Лишь одна мертвая земля. А лич определенно могущественное существо. Было бы разумно, если бы лич отсиживался в таком месте, как башня. Так же? Их дуэт безмолвно продолжал идти вперед, как и в течение последних 3 недель. Кроме того, скорость, с которой они ввязывались в бои, стала намного выше. Каждый час приходилось сражаться в среднем с 4 группировками зомбированных или скелетонированных животных. Физи теперь имела намного более высокий атрибут выносливости, что позволяло ей продолжать идти вперед, не слишком быстро истощаясь. Она также поняла, что за использование святого света как главного источника ущерба просто не стоило затрат. Гораздо эффективнее было использовать освещение, чтобы ослабить нежить, разбить их коленные чашечки, а затем, как только они упадут, разбить головы. Однако, когда они пробились в сердце этой мертвой земли, себя показал новый враг. «Ваше тело ослаблено блайтом. Автоматическая регенерация ХП уменьшена на 2,6 в секунду». Невозможно, чтобы изнуряющая зараза, пронизывающая это место, не попыталась повлиять и на них. Бокси с его высоким восстановлением ХП был в порядке, но Физи повезло меньше. Ее восстановление ХП не могло справиться с нагрузкой и пришло в отрицательное значение, поэтому ее тело начало медленно умирать. Вспышки святого света облегчали ее состояние и восстанавливали ХП, но на этом плюсы заканчивались. Использование освещения на земле могло позволить ей естественным образом восстановиться, но она постоянно пребывала в движении и не имела столько МП, чтобы постоянно продолжать использовать это заклинание. Начали давать о себе знать проблемы с провизией. Бокси мог с этим справиться, просто достав и съев труп из запасов хранилища, но для Физи подобная еда не рассматривалась как таковая. Она несла с собой свою еду и воду, которая на данный момент стала загрязнена от продолжительного воздействия блайта. Кристально чистая вода в ее бурдюке стала коричневой и мутной, а о сушеном мясе и говорить не приходится. Оставалось пройти еще день, чтобы добраться до места назначения, что делало паладина-недорослика полностью измученным, как физически, так и морально. Без времени на отдых, еду и воду, за сегодня она помогла в боксе в борьбе с не менее чем 2 сотнями нежити. Она боялась обратного пути, но успокаивала себя мыслью о том, что мимик был доволен ее действиями. Ну, а завтра это будет зависеть от того, окажется ли ее догадка верна. Каменная башня казалась около 17 метров в высоту и около 7 метров в диаметре. Она стояла на горном хребте, что делало это строение самой высокой точкой во всей области Блайта. Заходящее солнце своими лучами окрашивало блестящие белые кирпичи в красный цвет, выделив несколько маленьких окон на верхних этажах. И Физи, и Бокси опознали это строение. Оно выглядело точно так же, как и башня во внутреннем дворе Эроссы. В таком же здании у мимика отобрали его профессии. Похоже, что организация, известная как Арканиум, когда-то построила здесь свой исследовательский аванпост. Вокруг башни можно было увидеть руины короткой каменной стены, а также остатки нескольких деревянных домиков и лачуг во внутреннем кольце. Часть области была отделена тем, что когда-то было подобием каменного забора. Вероятно, это место, где выращивались урожай или травы. Возможно, даже содержались сельскохозяйственные животные. Физи в своей голове уже пыталась обдумать возможные варианты истории этого места. Мог ли лич оказаться магическим исследователем, что когда-то жил здесь? Или он просто занял это место несколько десятилетий назад, случайно натолкнувшись на него? Она тут же разогнала поток возрастающих бессмысленных мыслей и морально подготовилась к сложному бою. Монстр и гномиха медленно приблизились к башне. Они прошли через большой зазор в наружной стене и подошли ко входу, которым когда-то служили большие двойные двери. Однако даже их остатки были нещадно размыты волнами времени. они приготовили свое оружие и осторожно вошли. Первый этаж оказался большим открытым пространством, которое уже давно не видело мебели или декоративных украшений. Голые белые каменные стены, пустующий деревянный пол, который покрывало несколько изъеденных молью ковриков. В конце прохода была видна массивная каменная лестница, а с левой стороны выстроились несколько входов в небольшие боковые комнаты. Из комнат позади можно было услышать грузные металлические шаги. Физи громко проглотила скопившуюся во рту слюну и покрепче сжала свою импровизированную булаву. Три гуманоидных фигуры вышли почти одновременно и загородили собой лучи исчезающего дня из открытого входного проема. Все фигуры были одеты в пугающие комплекты полной брони. Они были черными, колючими и выглядели несколько ржавыми и поцарапанными. Тем не менее, броня все еще казалась достаточно прочной, чтобы поглотить любой урон, который могла бы причинить своим слабым оружием гномиха. Шлемы не покрывали лица незнакомцев, а потому всем прекрасно демонстрировались полусгнившие скелетоподобные лица. Это трио были нежитью. Судя по их вооружению и поведению, становилось ясно, что они не принадлежали к самой обычной нежити. У воина посредине был огромный меч, длиной почти с рост самого бойца, в то время как у двух других, что зашли по обе стороны от него, находились большие тяжелые щиты и длинные мечи. Это были так называемые «рыцари смерти», тип нежити, которые обычно рождались из трупов опытных воинов и бойцов. Иногда они появлялись в подземельях или местах, где происходили особенно кровопролитные бои, но в большинстве случаев они были намеренно созданы. И правда, судя по тому, как они держали оружие и как заняли свое построение, они отличались от бессмысленных трупов, атакующих все без разбору. У них был мастер, их владелец. И похоже, что владелец желал лично поприветствовать незваного гостя. «Так, так, так. Кто же это тут шумел? Ха?» Холодный, наполненный злобой голос эхом прошелся по всей башне. Именно тогда Физзи увидела, что же все это время они с Бокси искали. Существо спокойно шло по каменной лестнице. Нет, это не совсем так. Лич не шел, он парил в воздухе. Кроме того, существо не было этим. Лича вполне можно было описать словом «она». Внешний вид женщины говорил о возрасте около 20 лет. Ее кожа была отвратительно бледно-фиолетового оттенка, а относительно короткие черные волосы разделены и связаны в два хвостика. Лицо женщины Лича оказалось удивительно красивым, разве что за исключением чернейших глаз с красными в центре точками, что плавали внутри глазниц. Лишь посмотрев в эти бездонные глаза, можно было ощутить омерзительное ощущение, как будто все ваше тело было излизано холодной слизью. Толстый ошейник из черного металла висел на шее. На самом ошейнике располагалась икс-образная маркировка. Сразу же под ним находился большой красный камень с ромбоподобной огранкой, что надежно лежал между ее огромных грудей. Эти штуковины выглядели достаточно большими, чтобы конкурировать в размере с уже известной физисом Кубой. Сразу под ними, сверху вниз, выделялись три светящихся красных руны, что покрывали ее живот. Что касается причины, по которой Физзи могла все так точно описать и видеть, это потому, что Лич была практически голой. Длинное, темно-синее тканное полотно, похожее на рваную повязку, вот единственная одежда, что она носила. Если подобное вообще можно назвать одеждой. Она была обернута по диагонали вокруг ее грудей, облегала спину и спускалась вниз по бедрам, оставив плечи, руки, живот и большую часть ее плоти полностью обнаженной. Ткань надежно связывала ее ноги, застывшие в воздухе, в нескольких сантиметрах от земли. А еще было нечто отдаленно напоминающее остатки юбки, что дрейфовало вокруг ее талии, но толком это тряпье ничего уже не могло прикрыть. Ткань хоть и покрывала все интимные участки тела, но скрыть контуры сосков или выпирающую впадинку между ног было сверх ее возможностей. Рядом с ней зависло множество толстых, прочно выглядящих цепей, прикрепленных к ее ошейнику и запястьям по рукам. Они мягко покачивались, словно весили меньше самого воздуха, при этом издавая грозный и будоражащий грохот. «Что, гном?» — сказала женщина с отчетливыми нотками презрения и высокомерия. «Ты ведь несерьезно. Я знаю, кто ты! Я паладин! Мне не страшна какая-то вонючая нежить!» Физзи попыталась веско ответить, но сильно дрожащий голос лишь придал ей более беззащитное впечатление. Предчувствия, которые она ощутила от этой женщины, были очень плохими. «О, паладин, чётненько, дай угадаю. Ты типа выполняешь какую-то суперправедную миссию от Бога, чтобы изничтожить меня, так? Что ж, ты не ошибаешься. Ха, как банально. Вот почему я никогда не любила религиозных типов. Вы всегда з...» Позади, над головой лича, мелькнула металлическая вспышка, прервав ее разглагольствование в самом зародыше. «Вы пострадали от разрушительного удара. ХП минус 942. Ваше состояние как нежити предотвратило ошеломление. Получен опыт. Физическая нуллификация сейчас третьего уровня. Выносливость плюс 12». Вопль, наполненный болью, резонировал со стенами помещения. В следующее мгновение она стала прозрачной и полетела вперед, подальше от врага, что атаковал ее со спины. Когда она отступала, в нее полетел еще один кинжал, но тот просто безвредно прошел через ее тело, словно там ничего не было. Она полетела вперед и прошла через своих рыцарей смерти, оставив их между собой и врагом, которого она не заметила. Повернувшись, она увидела, что ее нападающий — простой деревянный сундук, стоящий на 8 черных паукоподобных конечностях. Он орудовал 2 белыми кинжалами, которые держал парой длинных красных щупалец. Бокси активировал скрытность и попытался сныкаться сразу, как только вошел в комнату. Даже Физзи не заметила его исчезновения, поскольку тот не хотел терять возможности застать врага врасплох. И как только гномиха отвлекла лича, он воспользовался этой возможностью, чтобы успешно использовать на ней навык скрытой атаки 9 уровня. Но он не смог завершить дело одним ударом. И теперь, когда лич была на взводе и знала о присутствии другого врага, вряд ли у мимика будет другой шанс. Что касается самой жертвы, ее лицо было омрачено выражением чистой ярости. И тут же сменилось взглядом абсолютного шока и удивления. «Ты...» Затем последовал еще более разъяренный взгляд. «Опять ты?» — закричала она. «Сколько раз? Да сколько же раз ты должен меня убить, чтобы наконец отстать? Тупая ты деревянная коробка! Это все из... Святой свет!» Магия Физзи окутала эфирное тело лича, заставив ее кричать достаточно громко, чтобы оглушить всех вокруг. В следующий момент прозрачное тело превратилось в туман и рассеялась по ветру. 3 рыцаря смерти, что уже выстроились линией в ожидании приказов, рухнули на пол. Это означало, что их мастер действительно был убит. Крошечный паладин, что нанесла смертельный удар, рухнула на колени и тяжело вздохнула. «Да, получай!» Она действительно не предполагала, что может встретить кого-то столь же ужасающего, как и Бокси. Но все же она встретила. Чувство злобы, исходящего от этого лича, было достаточно, чтобы приморозить ее на месте. Но появление мимика вырвало ее из оцепенения. Затем она смогла воспользоваться преимуществом перед отвлеченным личом и быстро закончила бой. «Вставай», — сказал Бокси, который подошел к гномихе, прежде чем она это заметила. «Верно», — воскликнула Физзи. «Мы должны выйти. Нужно найти лича». «А разве уже не все?» «Возможно. Возможно, нет. Квест еще не выполнен». «Хорошо, Бокси. Как скажешь, Бокси». Жертва плохого обращения даже не пыталась спорить. Впрочем, у нее был один вопрос. Кем или чем она ранее была? И лучше сказать, откуда она знала мимика. «Бокси, ты знал эту женщину?» Гномы были любопытными существами, и она просто не могла устоять. «Да». Тем не менее, ее вопрос был закрыт классическим немногословным ответом Бокси. Кратко и точно, без какой-либо дополнительной информации. «И кто она?» «Кто-то, кого я убил. Давно». «В самом деле?» На самом деле это был уже второй раз, когда эта женщина гибла по причине действий мимика. Ему казалось, что со времен ее первой смерти прошло уже очень много времени. Можно сказать, целая жизнь. И все же он по-прежнему помнил ее. Как ему это удалось? С этим убийством были связаны некоторые незабываемые обстоятельства. В конце концов, ее тело было последним, что он съел, прежде чем отправиться покидать свой дом. Это было еще в то время, когда он все еще находился под контролем подземелья. В то время черноволосый некромант, известная под именем Валерии Вортене, все еще была человеком.